Паддингтон и сделай сам. В этот вечер Паддингтон допоздна сидел в кроватке и возился со своим дневником. Вы помните, что мистер Крубер подарил ему толстую тетрадь в кожаном переплете, куда он старательно записывал все свои приключения и вклеивал разные интересные картинки. Сегодня к ним прибавилась расписка с аукциона в том, что с Паддингтона получено 10 пенсов. Когда медвежонок наконец-то заснул, ему приснилось, что он снова попал на аукцион. Он стоял посреди зала, махал лапами и скупал все, что продавалось. Гора покупок росла и росла. И, наконец, он зарылся в них по самую макушку, а какой-то острый угол прибольно впился ему в бок. Проснувшись, Паддингтон с облегчением обнаружил, что по-прежнему лежит в своей кроватке, а удары аукционного молотка — ничто иное, как стук в дверь. Паддингтон сел и протер глаза. И тут выяснилось, что в постели под самым его боком каким-то образом очутилась тарелка с мармеладом. «Паддингтон!» В комнату быстрыми шагами вошла миссис Браун с завтраком на подносе. «Что стряслось? Что тут стучало и пищало всю ночь?» «Это, наверное, мебель скрипела, миссис Браун», — пояснил Паддингтон и натянул одеяло по самые уши, чтобы прикрыть мармеладные пятна. «Мебель», — удивилась миссис Браун, ставя поднос у кровати. «Какая мебель?» «Которую я купил во сне», — растолковал Паддингтон. Миссис Браун вздохнула. Ей не всегда удавалось понять, что Паддингтон имеет в виду. «Я принесла тебе завтрак», — сказала она, — «потому что мы с миссис Бёрд сейчас уходим. Надо отвезти Джонатана и Джуди к зубному врачу». После паузы она добавила: «Мы почему-то решили, что ты предпочтешь остаться дома. Но если хочешь, пойдем с нами». «Ой, нет!» — поспешно отказался Паддингтон. «Спасибо большое, но я, пожалуй, лучше побуду один. Мне чего-то не хочется никуда идти». «Там от мистера Крубера принесли какой-то ящик», — продолжала миссис Браун. «Наверное, это инструменты, которые ты вчера купил. Я велела поставить их в сарай». «Спасибо, миссис Браун», — сказал Паддингтон, которому очень хотелось, чтобы она поскорее ушла. Под одеялом было страшно жарко, а тарелка с мармеладом снова впилась в бок. С порога миссис Браун обернулась. «Мы постараемся побыстрее управиться. Ты не соскучишься, правда?» «Мне кажется, будет чем заняться», — туманно ответил Паддингтон. Миссис Браун помедлила. Ей хотелось бы задать Паддингтону еще несколько вопросов. В глазах у медвежонка она подметила отсутствующее выражение, которое не сулило ничего хорошего. Но они опаздывали к врачу, а беседы с Паддингтоном, особенно поутру, как правило, затягивались надолго. Миссис Браун передала их разговор миссис Бёрд, и та решила на всякий случай сбегать наверх и проверить, что там творится. Впрочем, вернулась она вполне успокоенная и сообщила, что Паддингтон сидит в кровати, ест яйцо и читает каталог. «Ну и ладно», — облегченно вздохнула миссис Браун. От таких занятий особого вреда не будет. В последнее время Паддингтон стал собирать каталоги. Стоило в газете появиться рекламе очередного каталога, он тут же его выписывал. Не проходило и дня, чтобы почтальон не приносил хотя бы один пакет, адресованный П. Брауну Эсквайру. Среди каталогов попадались очень интересные, целая куча рисунков и фотографий. А самое главное, их ведь присылали бесплатно, и даже за марку, как правило, платила миссис Бёрд. Паддингтон складывал свои приобретения в шкаф у кровати. Больше всего он любил каталоги туристических компаний, где было много цветных фотографий разных городов и стран. Попадались и каталоги со всякими съедобными вещами. 2-3 пришли из больших лондонских универмагов. А сейчас Паддингтон открыл свой любимый каталог с верстаком на обложке. Назывался он «Сделай сам». Медвежонок так увлекся рисунками и инструкциями, что по ошибке насыпал в чай соли и перца, а на вареное яйцо — сахарного песку. Впрочем, получилось довольно вкусно, хотя и непривычно, так что он не слишком огорчился. Паддингтон жевал булочку с мармеладом и, не отрываясь, читал. Больше всего его заинтересовал раздел «Восхитите родных, удивите друзей». Там рассказывалось, как сделать подставку для газет и журналов. Лист фанеры, гвозди и кухонный стол – вот и все, что вам потребуется, говорилось в описании. Паддингтон сомневался, что миссис Бёрд позволит ему занять кухонный стол. Зато накануне вечером мистер Браун довольно опрометчиво позволил ему взять лист фанеры, который стоял в сарае, и старые гвозди из консервной банки. А поскольку мистер Браун вечно ворчал, что не может найти газету, Паддингтон не сомневался, что подставка придется очень кстати. Он тщательно рассмотрел все рисунки и схемы и несколько раз перечитал инструкцию. Там, правда, не уточнялось, может ли медведь сделать это сам, но зато говорилось, что с работой справится любой, у кого есть набор инструментов. Решение было принято. Паддингтон завернул остатки завтрака в носовой платок на случай, если во время работы проголодается. Потом заложил нужную страницу апельсиновой коркой и побежал в ванну, чтобы быстренько умыться. Паддингтон был медведь практичный и не любил тратить время попусту. Стоит ли умываться, если снова собираешься запачкаться? Он пару раз провел по носу губкой и отправился в сад. Ящик с инструментами стоял посреди сарая, и некоторое время Паддингтон внимательно разглядывал, что там внутри. Для маленького медвежонка инструменты были великоваты, но это его ничуть не огорчило. В наборе оказались молоток, уровень, 300 мески, пила, ножовка и еще какие-то непонятные штуки, которые, однако, выглядели весьма заманчиво. Паддингтон немало попыхтел, выволакивая тяжелый ящик в сад. Еще сложнее оказалось управиться с листом фанеры, который все время норовил улететь, потому что дул сильный ветер —